Но ведь так мыслили и ожидали и все в монастыре. Те даже, пред умом которых преклонялся Алеша. Сам отец Паисий, например. И вот Алеша, не тревожа себя никакими сомнениями, облек и свои мечты в ту же форму, в какую и все облекли. Да и давно уже это так устроилось в сердце его. Целым годом монастырской жизни его, и сердце его взяло уже привычку так ожидать. Но справедливости жаждал, справедливости, а не токмо лишь чудес. И вот тот, который должен бы был, по упованию его, быть вознесен превыше всех в целом мире, тот самый вместо славы ему подобавший, вдруг низвержен и опозорен. За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? Вот вопросы, которые тотчас же измучили неопытное и девственное сердце его. Не мог он вынести без оскорбления, без озлобления даже сердечного, что праведнейший из праведных предан на такое насмешливое и злобное глумление столь легкомысленной и столь ниже его стоявшей толпе. Ну и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие? Зачем попустился позор? Зачем это поспешное тление, предупредившее естество, как говорили злобные монахи? Зачем это указание, которое они с таким торжеством выводят теперь вместе с отцом Ферапонтом? И зачем они верят, что получили даже право так выводить? Где же провидение и перст его? К чему сокрыло оно свой перст в самую нужную минуту, думал Алеша, и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным. Вот отчего точилось кровью сердце Алеши. И уж, конечно, как я сказал уже, прежде всего тут стояло лицо, возлюбленное им более всего в мире, и оно же опозоренное, оно же и обесславленное. Пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден, но опять-таки в третий раз повторяю и согласен вперед, что, может быть, тоже с легкомыслием, я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту, ибо рассудку всегда придет время у человека неглупого. А если уж и в такую исключительную минуту не окажется любви в сердце юноши, то когда же придет она? Не захочу, однако же, умолчать при сем случае о некотором странном явлении, хотя и мгновенно, но все же обнаружившемся в эту роковую и сбивчивую для Алеши минуту в уме его. Это новое объявившееся и мелькнувшее нечто состояло в некотором мучительном впечатлении от неустанно припоминавшегося теперь Алешей вчерашнего его разговора с братом Иваном. Именно теперь. О, не то чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных стихийных, так сказать, ее верований. Бога своего он любил и веровал в него незыблемо, хотя и возроптал было на него внезапно. Но все же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и все более и более просилось выйти наверх ее. Когда уже стало сильно смеркаться, проходивший сосновой рощей из кита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алешу, лежавшего под деревом лицом к земле, недвижимого и как бы спящего. Он подошел и окликнул его. «Ты здесь, Алексей?» «Да неужто же ты?» — произнес был он удивленный, но, не докончив, остановился. Он хотел сказать: «Неужто же ты до того дошел?» Алеша не взглянул на него,